Недопетая серенада Глена Миллера. 15 декабря 1944 года на военном аэродроме близ Лондона на борт одномоторного «Нортмена» поднялся майор американских вооруженных сил Глен Миллер. Согласно предписанию, он летел в освобожденный Париж, чтобы дирижировать оркестром американских ВВС на рождественском концерте для союзных войск. В самое последнее мгновение майор попросил изменить предписание с таким расчетом, чтобы попасть в Париж прежде остальных оркестрантов. А случайная встреча в офицерском клубе накануне вечером помогла ему получить место на борту маленького самолета, который, несмотря на дождь и туман, намеревался на утро совершить бросок через Ла-Манш. Всегда боявшийся летать, Миллер весьма недоверчиво отнесся к одномоторной машине, и попутчику майора, полковнику Норману Бейзелу, пришлось напомнить, что если Линдберг сумел перелететь на одномоторном самолете через Атлантику, то уж до Парижа они как-нибудь доберутся. — А где тут парашюты? — взволнованно спросил майор. И полковник с улыбкой ответил. — Да что с вами, Миллер? Или вы вечно жить хотите? А вскоре Нортмен оторвался от земли, нырнул в туманную дымку и исчез навсегда. Лишь 24 декабря военные власти сообщили, что знаменитый музыкант и дирижер оркестра пропал без вести. Начинался решающий этап боевых действий в Европе. Американское командование было занято гораздо более важными делами, и поэтому все охотно согласились с предположением, что Нортмен рухнул в Ла-Манш из-за отказа двигателя или обледенения плоскостей. Никакого расследования и поисков останков не вели. Но друзья и поклонники короля свинга не удовлетворились казенной версией, и вскоре поползли самые дикие слухи. Самолет сбили немцы, и искалеченный, страшно изуродованный музыкант скрывается в каком-то полевом госпитале. Миллер убит в пьяной драке в парижском борделе. Полковник Бейзел торговал на черном рынке, он застрелил Миллера и пилота и посадил самолет где-то во Франции. Верховное командование арестовало майора как немецкого шпиона. Хотя эти истории звучали вздорно, таинственное исчезновение Миллера так и не получило исчерпывающего объяснения. Глен Миллер познал успех в 1939 году, когда ему было 35 лет. 15 годами ранее он бросил колледж, перебрался на западное побережье и стал тромбонистом в оркестре Бена Поллока, а потом играл с такими известными в 1920-х и 1930-х годах мастерами джаза, как Томми и Джимми Дорси, Ред Николя, Смит Белью и король свинга Бенни Гудмен. Худощавый, серьезный молодой человек в очках без оправы прославился дотошностью, с которой неизменно доводил до совершенства каждый звук, добиваясь бархатистой мягкости, нежности и теплоты. Потерпев неудачу со своим первым оркестром в 1939 году, Миллер создал второй и вскоре был ангажирован Нью-Рошельским Глен-Айленд-казино и музыкальным театром Мидбрук в Нью-Джерси. В 1939 году новый оркестр Глена Миллера прорвался на национальное радио, и вскоре вся американская молодежь танцевала под знаменитые мелодии «В духе», «Пенсильвания 6», «5900», «Полустанок фраков», «Нитка жемчуга» и самое известное творение Миллера «Серенада лунного света». В 1940 году доходы музыканта составили 800 тысяч долларов, а в 1941-м оркестр впервые снялся в кино. Это была лента «Серенада солнечной долины», для которой Глен Миллер сочинил свою знаменитую песню «Чаттануга Чучу». Она-то и принесла ему первый золотой диск, поскольку пластинка с записью разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Впрочем, сам Миллер подшучивал над собственным успехом, говоря, когда стоишь на балконе и видишь, как внизу отплясывают 7000 человек, это волнующее зрелище, особенно если знаешь, что после танцулик тебя отвалят 4 с лишним тысячи. А на вопрос, хотелось бы ему стать новым королем свинга, неизменно отвечал, Я бы предпочел возглавлять один из лучших оркестров широкого профиля. Универсальность — вот чего я хочу добиться.